По дороге к выходу Либби выключила свет, и они вместе на ощупь выбрались из мрака наружу. Гидеон едва лишь перебирал ногами. Он висел на плече Либби безвольным грузом, как будто все силы покинули его, пока он пытался нарисовать схему нового воздушного змея. — Не представляю, что теперь делать, — сказал он. — Она бы помогла мне, но ее больше нет. — Я знаю, что тебе делать. Тебе нужно выпить чашку горячего чая, — сказала ему Либби. — Я даже угощу тебя кексом. — Я не могу есть, — проговорил Гидеон. — Не могу спать. Тогда оставайся на ночь у меня, со мной ты всегда быстро засыпаешь. Вот именно что засыпает. А больше ничего, — думала она. Впервые ей в голову закралась мысль, а не девственник ли он? Вдруг он потерял способность сближаться с женщиной после того, как мать бросила его? Либби совсем не разбиралась в психологии, но это ей казалось вполне разумным объяснением, видимо, нелюбви Гидеона к сексу. Может, его страшила мысль, что женщина, которую он полюбит, покинет его, как покинула мать? Либби помогла ему спуститься по ступенькам в ее квартиру, где, к своему ужасу, обнаружила, что кекса, обещанного Гидеону, не осталось. У него вообще не нашлось ничего к чаю, но на кухне у Гидеона наверняка что-нибудь найдется, — решила она, и вновь подхватила его и потащила наверх, в его часть дома. Там она усадила его за кухонный стол, а сама наполнила чайник водой и стала искать по шкафчикам заварку и что-нибудь съедобное на закуску. В свете лампы Гидеон стал похож на мертвеца. Поморщившись, Либби поспешно отогнала это сравнение. Надеясь отвлечь и развлечь его, она болтала о событиях прошедшего дня, но вкладывала в это столько усилий, что даже вспотела. «Ах да, она же до сих пор не сняла куртку!» Либби расстегнула молнию, и на пол упала газета, подобранная в закусочной. Причем упала, как падает бутерброд с маслом, совсем не той стороной, как хотелось бы Либби. Кричащий заголовок сделал то, к чему стремятся все кричащие заголовки, то есть привлек к себе внимание Гидеона. Гидеон наклонился и поднял газету, чуть опередив собравшуюся сделать то же самое Либби. — Не надо! — залепетала она. — Тебе от этого станет только хуже! — он взглянул на нее. — Отчего? — Зачем грузить себя всякими неприятностями? Либби отчаянно уцепила за край газеты, тогда за другой край газеты тянул к себе Гидеон. — Они и здесь все перетряхивают заново, тебе это не нужно. Но пальцы Гидеона были столь же настойчивы, как и ее, и Либби поняла, что ей придется позволить ему прочитать статью, и он просто разорвет газету. Она разжала пальцы, мысленно отвешиваясь пинок взад. Во-первых, за то, что вообще взяла эту газету, а во-вторых, за то, что напрочь забыла о ней. Так же, как она, Гидеон залпом проглотил статью на первой полосе и также открыл разворот на четвертой и пятой странице, где шло продолжение. Там его взгляду предстали снимки, которые газета откопала в своих архивах. Его сестра, его мать и отец, он сам в восьмилетнем возрасте и другие лица, имевшие отношение к делу. Похоже, в тот день газете совсем не о чем было писать, — горько думала Либби. — Ой, Гидеон! — вдруг вспомнила она, обрадовавшись, что у нее есть предлог оторвать его от чтения. — Я совсем забыла сказать тебе. Когда я стучала в твою дверь, тебе кто-то звонил и оставил сообщение на автоответчике. Я слышала голос. Хочешь послушать? Сейчас принесу телефон. Это может подождать. — отмахнулся Гидеон. А вдруг это твой папа звонил? Может, у него новости про Джилл? Да, кстати, как ты вообще к этому относишься? Ты ведь так и не сказал мне этого. Странно, должно быть, заметь братика или сестренка, когда у тебя самого могут быть дети. Они уже знают, что у них будет, а? Девочка, — ответил он, хотя Либби видела, что мыслями он далеко от нее. Джилл делал анализы. Говорят, будет девочка. Классно! Маленькая сестричка. Вот ведь неожиданность какая. Я думаю, из тебя получится замечательный старший брат. Он рывком встал на ноги. Я больше не могу выносить эти кошмары. Сначала мне не заснуть, когда я ложусь в кровать. Я валяюсь без сна по полночи, слушаю тишину и смотрю в потолок. А когда, наконец, засыпаю, начинаются кошмары. Один с другим. Я не вынесу этого.